Джим взялся за весла, и мы пустились вдогонку за своим плотом. Только теперь я в первый раз пожалел этих мошенников. Раньше мне, должно быть, было некогда. Я подумал, как это страшно, даже для убийц, очутиться в таком безвыходном положении. Думаю, почем знать, может, я и сам когда-нибудь стану убийцей. Небось, мне такая штука тоже не понравится. И потому я сказал Джиму, как только увидим огонек, сейчас же причалим к берегу, повыше или пониже шагов на 100, в таком месте, где можно будет хорошенько спрятать тебя вместе с лодкой, а потом я придумаю что-нибудь. Пойду искать людей, пускай заберут эту шайку и спасут их всех, чтобы можно было повесить потом, когда придет их время. Однако из этого ничего не вышло. Скоро опять началась гроза. На этот раз пуще прежнего дождь так и хлестал, и нигде не видно было ни огонька. Должно быть, все спали. Мы неслись вниз по реке и глядели, не покажется ли где огонек или наш плот. Прошло очень много времени, и дождь, наконец, перестал, но тучи все не расходились, и молния еще поблескивала. Как вдруг при одной такой вспышке видим, впереди что-то чернеет на воде. Мы скорее туда. Это был наш плот. Да чего же мы обрадовались, когда опять перебрались на него? И вот впереди, на правом берегу, замигал огонек. Я сказал, что сейчас же туда отправлюсь. Лодка была до половины завалена добром, которое воры собрали на разбитом пароходе. Мы свалили все в кучу на плоту, и я велел Джиму плыть помаленьку дальше, зажечь фонарь, когда он увидит, что уже проплыл мили две, и не гасить огня, пока я не вернусь. Потом я взялся за весла и направился туда, где горел свет. Когда я подплыл ближе, показались еще 3-4 огонька повыше на горе. Это был городок. Я перестал грести немного выше того места, где горел огонь, и меня понесло по течению. Проплывая мимо, я увидел, что это горит фонарь на большом пароме. Я объехал паром вокруг, отыскивая, где спит сторож. В конце концов, я нашел его на битинге. Он спал, свесив голову на колени. Я раза два или три толкнул его в плечо и начал плакать.